Глава 17. Как разговаривать с детьми об отношениях? Отношения, любовь, дружба, общение, близость — часть жизни каждого человека, и взрослого, и маленького. Мы находимся в разнообразных отношениях буквально с самого рождения и до смерти. К сожалению, отношения эти не всегда бывают хорошими, а умению в них состоять нас толком никто не учит. Поэтому, конечно, говорить с детьми на эти темы очень важно. Не только для того, чтобы дать им правильные моральные ориентиры, но и для того, чтобы научить их защищать себя и уходить из тех отношений, где им плохо. По статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни попадает в плохие отношения временно или надолго и испытывает страдания, связанные с разными видами злоупотребления со стороны партнеров. К сожалению, риск пострадать намного больше у девочек, чем у мальчиков. У мальчиков, пожалуй, больше риск оказаться таким плохим партнером, что тоже неприятно, но хотя бы не так опасно физически и психологически. Поэтому для девочек этот разговор об отношениях может оказаться чрезвычайно важным. Если в семье с этим все хорошо, если у ребенка есть друзья и подруги, приятели, знакомые, у которых тоже все хорошо, считай, повезло. А как быть, если хороших примеров вокруг мало? И как вообще научить детей, что в отношениях хорошо, а что плохо, если мы и сами на 100% этого не знаем? И что это такое? Отношения. Давайте разбираться вместе. Когда говорить? Тут можно не торопиться, потому что тема отношений не сразу становится настолько актуальной, чтобы ее нужно было обсуждать. Не раньше младшего школьного или предподросткового возраста. Дошколятам достаточно знать, если им что-то не нравится или неприятно в общении с конкретным человеком, они обязательно должны рассказать об этом родителям, вне зависимости от того, кто этот человек и что конкретно он говорит. Подробнее это рассмотрено в главе «Как говорить с детьми о сексуальной безопасности». Травля, манипуляции и абьюз в таком возрасте встречаются достаточно редко, а дружба, любовь и приятельство возникают очень легко и пока что не требуют объяснений. Так что можно, в общем-то, не волноваться. Сложности начнутся чуть позже, когда дети станут старше, а их способы коммуникации изощреннее. Вот тут уже будет просто отлично, если вы сможете разобрать с ребенком уровни отношений, об этом будет чуть дальше, а также доступно рассказать об основных признаках проблем с другими детьми и о том, что делать в каждом конкретном случае. Эти беседы можно начинать самим, а можно и отвечать на вопросы ребенка. Если он будет их задавать, что не факт, так как дети еще не выделяют сферу отношений как-то отдельно и мыслят очень конкретно, примитивно-магически. И, наконец, в подростковом возрасте будет совсем жарко. Подростки уже начинают пробовать романтические отношения, как правило, платонического типа. И, как все новички, делают ошибки, обжигаются и расстраиваются. А вслед за ними расстраиваются родители и даже иногда немножко сидеют. Чуть позже сюда присоединится и тема секса. В общем, будет не скучно. Мадридский двор отдыхает. Если эти строки слушают родители подростков, вы знаете, о чем я говорю. И я уверена, вы бы были рады тому, что ваш ребенок входит в эту новую для себя зону со всеми нужными знаниями. Не только о физиологии, но и о том, как отличить здоровые отношения от нездоровых и как предотвратить ущерб для себя. Ведь здоровые отношения — это именно то, чего все мы хотели бы для них. Так что если ваш ребенок уже в препубертате или пубертате, не откладывайте разговор. Уже можно. Уже пора. Как начать разговор? Этот разговор можно и нужно начинать самим, используя примеры из жизни, кино или мультфильмов. Примеров каждый день бывает великое множество, и вы сможете выбрать тот, который, по вашему мнению, подходит к теме. Неплохо начать с вопросов, чтобы выяснить уровень понимания. Как ты думаешь, что такое отношения между людьми? Какие бывают отношения? Какие отношения были бы для тебя идеальными, комфортными, удобными, важными и так далее? По твоему мнению, когда люди ищут себе партнера или мужа-жену, что им важнее всего? Что значит настоящая любовь, дружба и так далее? Как тебе кажется, что люди имеют в виду, когда говорят, что у них с кем-то плохие отношения? От чего зависят отношения? По ответам сразу будет достаточно хорошо видно, в каком направлении вам нужно двигаться с разговорами. Особенно это актуально для подростков. Они многое романтизируют и идеализируют, поэтому очень важно сначала выяснить, каков общий фон. Будьте готовы, что на вопрос, например, о настоящей любви, они выдадут 3 миллиона совершенно нереалистичных пунктов. Не оспаривайте их сразу и ни в коем случае не высмеивайте. Продолжайте задавать вопросы, чтобы подросток задумался и мягко вступите с какой-то важной поправкой в нужный момент, подавая ее как предложение или один из вариантов ответа. О чем говорить? Есть несколько базовых моментов, о которых нужно рассказать обязательно. Это уровни отношений, хорошие и плохие виды отношений, понятие нездоровых отношений. И есть надстройка про некоторые отрицательные явления, касающиеся отношений. То, что вы можете и не рассказывать, если не считаете нужным. Травля, давление группы, семейное насилие и так далее. Я бы, конечно, все равно рекомендовала это рассказать примерно в возрасте 9-12 лет или в подростковом. Повторюсь, каждый третий человек имеет риск лично столкнуться с чем-то из этого, и было бы неплохо хотя бы понимать, что происходит. Но решать всегда вам.